Глава третья. Плен. «Гайсак, как там этот сын шакала, не умер? Смотри, головой за него отвечаешь!» Резкий голос и рывок за волосы вывел меня из забытья. «Да, мудрейший, слушаюсь!» — раздался рядом еще один голос, и голова моя ударилась о горячий конский бок. «Дарек, куда ты смотришь?» — внезапно рявкнул первый говоривший, и я услышал удаляющиеся шаги. Сначала я не понял, где я. Голова гудела так, что мысли никак не могли собраться в одну кучу. Бок и плечо горели, при малейшем движении коня острые иглы боли впивались в меня. Я осторожно открыл глаза и убедился в своем предположении. Я висел, перекинутый через круп коня, мои руки и ноги были связаны кожаными ремнями. Поняв, где я, сразу вспомнил обстоятельства, при которых угодил в такое положение. «В плен попал», — констатировал я. Следом пришла другая мысль. Интересно, удалось ли гномам вырваться или захватили их тоже? «Повелитель, чужак очнулся», — прозвучал ответ того, который откликался на имя Гайсак. «Как интересно он догадался, ведь я всего лишь открыл глаза», — слегка удивился я. «Скинь его с лошади, мне хочется взглянуть на него», — послышался голос издалека. Меня бесцеремонно спихнули, и я мешком повалился на землю. Ноги и руки, перетянутые ремнями, затекли от долгого бездействия. Я открыл глаза и повернулся на бок. Рядом со мной стоял низкорослый кочевник меховой шапки с наложенным поверху металлическим остроконечным шлемом и в стеганом плотном кафтане с нашитыми толстыми бляхами из нескольких слоев кожи. Плоское лицо с небольшими усиками, узкие глаза внимательно наблюдали за мной, а в руке степняк держал изогнутую саблю. «Стоит показывать, что я знаю их язык или же нет», — гадал я. «По здравому разумению, лучше, чтобы они не подозревали об этом. Тогда я, возможно, больше узнаю о том, куда и зачем меня везут». «Ремни сними», — я обратился к нему на шаморском языке. «Руки затекли». От звуков моего голоса он сначала дернулся, но потом сплюнул и ответил на своем языке. «И чё лопочет, шайтан его, разбери! Нет бы на нормальном языке говорил!» Мне почему-то сразу вспомнилась Марта и ее отношение к другим языкам. «Тупой, что ли?» — я глазами указал на ремни и вытянул руки вперед. «Ага, разбежался, ремни тебе снимать!» — оскалился кочевник. «Нашел дурака!» Он осторожно оглянулся, стараясь держать меня в поле зрения, и посмотрел на приближающегося к нам второго кочевника. По его горделивой походке, лучшей одежде и богато украшенному кнуту я понял, что это и есть тот самый господин. Подошедший сначала разглядывал меня, а затем на ужасном шаморском спросил: «Ты есть кто?» «Я есть слуга барона Максимилиана». До полной ясности я решил оставаться скромной персоной. Одежда на мне простая, украшений и документов нет, разве что копье слегка необычное. Кочевник хмыкнул и ударил меня кнутом. Я видел замах, поэтому он подставил руку, поскольку эта паскудина метила мне в лицо. Руку обожгло болью. «Когда с тобой разговаривает господин Шарек, ты должен кланяться и говорить «да, хозяин!»» торопливо произнес первый кочевник, и вовсе не из-за заботы обо мне. Раз этот Шарек сказал, что он отвечает за меня головой, значит, так и было. «Я есть слуга, да, хозяин», — вежливо ответил я, стискивая зубы. «Умный воин, мертвый воин», — загоготал Шарек и уже на своем сказал Гайсаку, отвернувшись от меня. «Будь внимателен, он умнее, чем кажется». Я чертыхнулся. Сукин сын провел меня своей корявой речью, а вечная привычка умничать в этот раз меня подвела. Отвернувшись, он ушел, а Гайсак распустил ремни и позволил мне размять ноги и руки. Я огляделся вокруг. Мы были где-то далеко в степи и одни. Дав снова стянуть меня ремнями, я устроился, чтобы не тревожить бок и плечо, и заснул. Разбудил меня удар в бок и сразу же за этим резкая боль в потревоженной ране, которая немедленно открылась. Следом за первым ударом нанесли второй, а затем еще и еще. Я попытался откатиться, но удары настигали меня, а сверху я услышал гогот и свист. Удары прекратились, поэтому, покрутившись по земле, я взглянул на того, кто на меня напал. Наш бивак преобразился. Теперь здесь повсюду виднелись люди и лошади, а в данный момент надо мной возвышались с десяток кочевников, которые, поигрывая кнутами, примеривались хлестнуть меня покрепче. — Я так смотрю, ты хочешь стать почетным гостем на играх, Аслан! — раздался знакомый голос Шарека. При этих словах смех сразу прекратился, а кочевники убрали кнуты за спины. — Твой брат мертв, ты не можешь здесь распоряжаться! — плюнул словами тот кочевник, который, видимо, и был Асланом. — Я не хочу тащить его на игры, я хочу отомстить за смерть друга! — Может, ты хочешь поспорить со мной об этом? — ледяной голос Шарека и звякнувшие ножны могли остудить любой пыл. — Вожди нас рассудят! — прорычал Аслан, пряча кнут за пояс. — Поэтому я и хочу, чтобы он был гостем на играх! — с тем же холодом в голосе сказал Шарек. — Или ты сам можешь устроить это лучше? Аслан ничего не ответил. Кочевники нехотя разошлись, а Шарек, даже не удостоив меня взглядом, проследовал на свое место. «Что еще за почетный гость и игры такие?» — задумался я, осторожно поворачиваясь, чтобы дать кране доступ воздуха. Кровь вроде бы перестала течь. Утром Гайсак перевязал меня и снова водрузил на лошадь. День предстоял длинный. На всем протяжении пути кочевники меня больше не трогали, хотя злобных взглядов хватало. Всю дорогу к своему пристанищу они обсуждали только предстоящие игры. Чем больше я узнавал о них, тем больше мне становилось не по себе». Оказалось, что эти игры проводят раз в 3 года, и на них собираются все кочевые племена степи. В программу игр входят различные состязания, а также сражения рабов и публичные пытки. Воины горячо обсуждали, кто будет победителем в скачках, бой на саблях, кидании аркана, стрельбе из лука и других дисциплинах, а также делали азартные ставки на то, раб чьего племени выиграет в этот раз. О моей судьбе я узнал от того же Аслана, когда тот, покосившись на меня, поведал остальным, что в этом году его брат будет главным на пытках и что я в качестве почетного гостя устрою всем отличное представление. Почему-то у меня не возникло надежды, что я буду наблюдать за пытками со зрительного места. «Я считаю, что победит раб в племени Гасана». От нечего делать я продолжал вслушиваться в разговор степняков. — Не спорю, шаман, конечно, силен, — ответил ему другой, подкручивая небольшие усики. — Но орк Радира побеждает всех, особо не напрягаясь. Даже тот пират с Вольных островов, ну, помнишь, который год назад убил племянника Растара? — Конечно, помню, — подтвердил его собеседник. — Так вот, даже он не продержался против орка больше 3 минут. — Не знаю, мне кажется, шаман победит, — продолжал упорствовать его товарищ. — Он вообще не получает ран в боях. — Да, жаль, что у нас нет ни стикийцев, ни нубийцев, — с сожалением заключил третий. — Я слышал, они страшные в драке. Дальнейший разговор был мне неинтересен, они перешли на женщин, кто кого и в каком количестве. — Похоже, в нынешнем положении сбежать мне не удастся, — подумал я, снова проверяя крепость кожаных ремней. Вариантов нет, нужно ждать удобного случая. Путь до стойбища занял неделю, но за это время я узнал почти все и о тех, кто меня вез, и об их племенах, и о том, что они вообще делали в наших местах. Оказывается, они действительно узнали о нашем поселке и собирались провести разведку. Случайное столкновение ночью смешало их планы, да еще я убил 5 их товарищей, к тому же брат Шарека, и возглавлял их отряд». Решив, что лучше всего вернуться за подкреплением, они повернули назад. Самым неприятным было то, что я почти в точности узнал, что это за игры такие, в которых я должен буду принимать участие, в кавычках. Их придумали несколько столетий назад, чтобы помирить ряд кочевых племен, которые постоянно враждовали между собой. Вожди собрались и решили выяснить, какое из племен является сильнейшим в данный момент не в кровопролитных войнах, а в состязаниях. Так и повелось с тех пор, что раз в 3 года эти соревнования проводились на территории сильнейшего племени, которое победило по количеству призов в прошлом состязании. Самым удивительным для меня открытием было то, что все до единого кочевники считали эту землю своей. Никаких гномов они не признавали, никаких договоров они не знали. Они жили сами по себе на свободной земле. По здравом размышлении я признался самому себе, что король гномов, да и сами гномы, немного лукавили, говоря, что удерживают кочевников в узде. Как пешие гномы могут запретить кочевникам перемещаться по земле, на которой никто не живет? С этим вопросом нужно тоже разобраться, подумал я, если, конечно, выберусь отсюда живым. О том, что они увидели свое селение, я узнал сразу же. Кочевники принялись вставать на стременах и оживленно переговариваться, обсуждая, как обнимут своих жен или рабынь, а также, что изменилось за время их отсутствия. Степняков при въезде в границы кочевого поселка радостно приветствовали, и отряд сразу стал распадаться на части. Все разъезжались по своим жилищам, а меня, как добычу Шарека, Гайсак повез к его юрте. Сбросив меня на землю, он гортанно выкрикнул: «Эй, ты где, пес шелудивый?» Из большого шатра выскочил маленький чумазый мальчишка с толстым кожаным ошейником на шее, подбежал к нам и бухнулся на колени. «Да, хозяин, слушаю, хозяин», — быстро забормотал он. «Развяжи его, помой и накорми, чтоб к приходу хозяина был чистый», — распорядился Гайсак и ушел к большой юрте справа от той, откуда выбежал мальчишка. Я удивился, почему меня оставляют без присмотра, но виду не подал, с этим можно было разобраться позже. Мальчишка осторожно подошел ко мне и, опасаясь дотронуться, спросил на плохом языке кочевников. «Эй, ты! Ты слышишь меня?» Я посмотрел на него и ответил на шаморском. «Ты кто?» Мальчишка перешел на другой язык. «А такой ты знаешь?» Я решил, что открыться мальчишке в знании другого языка не опасно, поэтому ответил на его языке. «Да, ты кто?» Мальчишка, услышав мои слова, радостно хлопнул себя по коленкам и умчался в сторону юрты. Вернулся он скоро с полной миской какого-то варева. Поставив чашку рядом, он стал развязывать узлы на ремнях, быстро говоря при этом. «Я Юс. Меня пригнали сюда 2 года назад. А ты откуда?» «Я из Шамора», — ответил я. Освобожденный от пут, я лежал на земле и разгонял кровь в конечностях, вставать пока опасался. «А я жил в деревне там», — он махнул рукой в сторону севера. «Далеко отсюда. А как ты попал в плен?» «Был бой, так и попал», — нехотя признался я. От запаха еды я почувствовал себя ужасно голодным. Взяв чашку в руки, чуть не спросил про ложку, но подумал, что в устах слуги этот вопрос был бы не очень уместен. Зачерпывая руками склизкую кашу, я стал есть. Она оказалась переваренной, к тому же в ней не было ни кусочка мяса. Стараясь не обращать внимания на сомнительный вид и вкус, я быстро затолкал в себя все, пока меня не вырвало. «Пошли, помоем тебя, пока хозяин не вернулся», — произнес мальчишка и испуганно посмотрел при этом по сторонам. Мытье состояло в том, что мне выдали ведро и пригоршню золы. С их помощью и предстояло мыться, причем яма для воды была посередине селения, поэтому мне пришлось раздеваться и мыться под пристальными взорами всего поселка, в том числе и женской его части. Осторожно намочив тряпки, я с зубовным скрежетом и помощью Юса содрал их с ран и, помывшись, постирал не только их, но и свою одежду. Юс, который ни на секунду не замолкал, засыпая меня вопросами, стал мне порядком надоедать. Закончив мытье, решил проверить, почему меня оставили без охраны. Напустив на себя беззаботный вид, я двинулся к концу поселения. Когда я поравнялся с крышей последней юрты, дорогу мне преградили 2 большущие собаки, которые, оскалив клыки, внимательно смотрели за моими действиями. «Ага, ясненько», — подумал я, — «но с 2-мя-то я управлюсь». Оглянувшись назад, я увидел, что за мной, кроме собак, наблюдают и другие глаза. 10 детей-кочевников злобно зыркали на меня, прячась за ближайшими юртами. «Ночью надо попробовать», — угрюмо подумал я, повернув назад. «Собаки и дети — серьезная охрана. Не остановят, но шум поднимут изрядный, а без коня далеко не уйдешь». Вернувшись к юрте, я увидел, что меня уже ждут. Сам Шарек, Гайсак и неизвестный мне старый степняк. «Почему так долго?» — Гайсак с криком замахнулся кнутом и щелкнул им в сторону меня и Юса, метя при этом мальчишку. Я слегка оттолкнул пацана и, краем глаза, увидев леденящую тень, выкинул вперед руку, которую тут же резко обожгло. Я почувствовал такой рывок, что едва не покатился кубарем. От резкого движения болью отозвались раны, но я выпрямился и остался стоять на ногах. Посмотрев на руку, я увидел зажатый в ладони пойманный кнут. «Хороший воин», — скривился старик, — «только не пойдет он в качестве почетного гостя, Шарек». «Почему, отец?» — удивился кочевник. «Раны слишком свежие, чтобы его приняли на это место», — сплюнул тот. «Но на роль воина от нас сгодится. Говоришь, он 5 наших положил?» Шарек качнул головой и ответил. «Меня ранило, еще двоих наших дерется, как берсерк». «По его виду и не скажешь», — старик смерил меня взглядом. «Это нас и подвело. Мы-то решили, что будет легкая добыча, а он так орудовал копьем, что только свист стоял». Кочевник посмотрел в мою сторону. «Мне пришлось сделать вид, что я разглядываю свои сапоги». «Думаешь, действительно телохранитель барона, а не он сам?» «Да, отец. Несмотря на его возраст, думаю, не врет. Для дворянина слишком худ, плохо одет и черен». «Поскольку выставить нам больше некого, готовь его для игр. Призовых мест не займет, но пару рабов чужих покалечит, и то радость». Старик повернулся и пошел прочь. «Эй, раб, иди сюда!» — позвал меня Шарик. Я подумал, что время выпендрежа еще не настало, поэтому проглотил слово «раб» и подошел к нему. «Да, хозяин, я вспомнил недавний урок. Молодец, быстро учишься!» — кочевник оскалился. «Пойдешь вон к той юрте, скажешь, чтобы на тебя надели ошейник с моим именем». Я внутренне содрогнулся, представив на себе ошейник, как у Юса, и внимательно посмотрев на степняка, вернее, на его оружие. Почувствовав на себе мой взгляд, Шарек перестал скалиться и положил руку на саблю. Я прикинул, смогу ли я убить его, не подняв всех остальных, и понял, что это безнадежно, пока нужно подчиниться. «Да, хозяин», — ответил я и зашагал, куда он мне показал. Кочевник провожал меня взглядом и больше не улыбался. Ошейник мне подобрали и нацепили за пару минут, настолько жесткий и толстый, что с трудом можно было повернуть голову. В ужасном настроении я поплелся назад. «Куда прешь, шакал?» — задумавшись, я даже не заметил, как преградил дорогу конному всаднику. Следя за его словами, последовал удар кнутом. Настроение у меня было настолько поганым, что я, не задумываясь, полез в драку. Нырнув под лошадь, я дернул кочевника за ту ногу, которой он оперся на стремя, приподнявшись для замаха. Мужик вылетел из седла, как пробка, и мешком шлепнулся на землю. Несколько секунд ничего не происходило, а затем из всех щелей поперли люди с саблями наголо. «Да, выпендривался», — ожесточенно понял я, ища глазами любое оружие. За такое мог сойти только толстый шест, который использовался при постройке юрт. Ухватив двумя руками это неудобное оружие, я прислонился спиной к юрте и стал ждать нападения. Похоже, никто из кочевников не знал пока про мои подвиги, поэтому нападать решили они по одному. Всего пара сбитых воинов доказала им ошибочность такого решения. Крутя в руках тяжелый шест, я почувствовал, как начинают колоть раны, предупреждая меня о том, что могут в любой момент открыться. Кочевники, поняв, что так взять меня не удастся, стали раскручивать арканы. «Разойдитесь! Прекратите!» — сказал, разорвал суету боя громкий повелительный голос. Кочевники нехотя расступились, пропуская отца Шарека. Я отступил обратно к юрте, оставив нападавших лежать на земле. Мне и самому без раны обойтись не удалось, кто-то из кочевников задел саблей мою ногу. Кочевник безбоязненно подошел ближе и протянул руку к моему шесту. Пожалуй, в сложившейся ситуации это единственный выход, обдумал я все и молча протянул ему шест. Он откинул тяжелый шест, как перышко, и кивнул мне следовать за ним. Все расступились, когда мы проходили мимо, но добрых взглядов на себе я не заметил. За свою выходку я поплатился. Шарик лично привязал меня к специальным колодкам, стоявшим посередине селения, и отвесил мне 20 плетей. Бил он очень хорошо, рассекая мне кожу на спине и заставляя орать благим матом. Когда экзекуция закончилась, я с трудом поднял голову. Перед глазами все расплывалось, и кровавые мухи летали передо мной. Посмотрев в сторону, я увидел, что все разошлись, кроме 5 женщин. Как я узнал позже, это были жены тех кочевников, которых я убил, когда меня пытались поймать. Дальше пытку продолжили они. Сначала на разорванную ударами спину мне насыпали соли, затем облили меня сладким сиропом из перебродивших фруктов. Зачем, я узнал очень скоро, когда они отошли напоследок, кинув в меня конским навозом. На меня накинулись мухи и слепни. Чувствовать, как по тебе ползают и кусают тебя сотни насекомых, и не иметь при этом возможности пошевелить хотя бы пальцем — это ужасное состояние. Даже разъедавшая раны соль причиняла не такие страдания, как проклятые насекомые. Не помню, сколько я простоял, прежде чем потерял сознание. Дальнейшее я тоже вспоминаю теперь с трудом. Все дни, что я висел в колодках, были для меня чередой осмысленного стояния и беспамятства. Женщины приходили два раза в день, чтобы обновить мне соль на ранах и сироп на теле и голове. Те минуты, когда меня отвязали и бросили возле юрты Шарека, а также то, как за мной ухаживал Юс, я тоже не помнил. Только потом, когда окончательно пришел в себя, я узнал, что он для меня сделал, и про тот переполох, который я устроил. «Тебе повезло, что отец хозяина решил выставить тебя бойцом на играх», — тихо говорил мне мальчик, промывая раны. «Если бы не это, то тебя скормили бы собакам или отдали на растерзание женщинам, тем, которые лишились из-за тебя кормильцев и вынуждены теперь жить из милости у родственников погибших мужей». Я лежал, блаженствуя под его руками. Мокрая и холодная тряпка казалась перышком после сотен тысяч лапок, топтавших меня насекомых, казавшихся мне тогда в колодках тварями и величиной с собаку каждая. Вода приносила прохладу и успокоение, и я старался даже не думать о том миллиарде другом микробов, которые заносили мне в рану. Ходить, и то лишь с палкой, я смог только на третий день. Но все же мои занятия с Роном и молодой организм давали о себе знать. Раны затягивались со стремительной быстротой. Еще через неделю ко мне явился Шарек. «С сегодняшнего дня буду готовить тебя к играм, раб», — заявил он пинком, отбрасывая Юса в сторону. «Но если ты еще раз выкинешь нечто подобное, ничто тебя не спасет, ты понял меня?» Я не смотрел в его сторону, поэтому, когда пинок пришелся мне по раненой ноге, я скривился и сказал, посмотрев ему в глаза, «Да, хозяин». Удовлетворенный кочевник вышел наружу. До игр оставался месяц, поэтому Шарек взялся за меня не на шутку. То, как со мной занимался Рон по сравнению с методами кочевников, показалось мне просто любовной прелюдией. Больше всего их тренировки напоминали мне издевательство над учениками из старых китайских фильмов, где ученикам не давали есть, пока они не переделают горы работы, использовали для занятий приспособления, несущие прямую угрозу для жизни и прочее. Самым запоминающимся из них было приспособление для накачивания мышц пресса и спины. Мои ноги в коленном сгибе привязывали к перекладине, и нужно было раскачиваться взад и вперед над горящими углями, поскольку, как только мое движение останавливалось или замедлялось от усталости, сразу начинали шипеть горящие волосы и потрескивать от жара кожа. Да и все остальные тренировочные приспособления были такими же. Как позже объяснил Шарек, эти устройства использовались только для тренировок рабов. Для тренировок воинов существовали более щадящие методы. Когда дошло время до поединков, мне вернули мое копье, которое, как оказалось, кочевники прихватили с собой. Переучивать всерьез меня на саблю не стали, но заставляли биться как копьем, так и саблей. Поневоле пришлось освоить новый для себя вид оружия. Легонькая сабля оказалась смертоносным оружием, с помощью которого можно было делать такие вещи, которые с копьем были неосуществимы. Владеть, конечно, я ею так же, как копьем, не мог, но уже не выглядел саблей в руках, как ученик, впервые взявший ее в руки. Бои велись как один на один, так и по несколько человек сразу. Поскольку никаких наказаний за то, что во время боя я избиваю воинов, не было, то я отрывался вовсю. Популярности мне это не добавило, но удовольствие я получил. Время пролетело незаметно, все мои дни были жестко расписаны, и времени даже на мысли о побеге не оставалось, тем более, что я понял бесперспективность такой затеи внутри стана кочевников. Дети и собаки оказались лучшими охранниками, чем я предполагал. День, когда большая часть мужского населения отправлялась на игры, отмечался всем селением как большой праздник. Трудно было представить, что у кочевников есть праздничная одежда, но это оказалось именно так. Женщины оделись в наряды, украшенные золотыми и серебряными изделиями. Появились меха, которых до этого дня ни на ком не было видно. Мужчин провожали с песнями и музыкой. Звучали диковинные для меня инструменты, похожие на тонкие длинные балалайки, по которым водили смычком, а также какие-то тонкие штуковины, на которых играли, как на губной кормушке. Меня, в отличие от остальных рабов, усадили в кибитку, чтобы я не устал в пути, причем для надежности не только привязали к ней за ошейник, но и приставили ко мне двух стражей. Один из них сторожил меня ночью, другой — днем. Впрочем, мысли о побеге у меня напрочь отбивала стая собак, которая следовала при нашем отряде. На что способен десяток этих зверюк, я наглядно убедился, когда затравили собаками одного из рабов, разбившего любимую чашу хозяина. Возможности без шума отделаться от них, всех вместе взятых, у меня не было, а утратить впустую возможность, единственный шанс для побега, я не мог. Я бы просто не пережил последовавшего после этого наказания, поэтому намеревался попытаться бежать только тогда, когда шансы будут более основательными. Ко мне, единственному из рабов, относились нормально. Пока я жил в селении, практически не встречался с другими рабами, кроме Юса, поэтому видеть, как измываются над беззащитными людьми, мне было тяжело. Поход взяли не только мужчин-рабов, но и женщин, которым доставалось больше всего, так как среди местных они считались даже ниже по положению, чем животные. На моих глазах за какую-то провинность одну девушку избили кнутом до полусмерти и оставили умирать в степи. Я ничего не мог поделать, кроме как сжимать кулаки и запоминать все на будущее. Счет к кочевникам у меня рос просто по секундам, а то количество вариантов, с помощью которых я собирался с ними рассчитаться, не поддавалось подсчету. Место будущих игр я заметил сразу. Огромное множество юрт, раскинувшихся, докуда доставал взгляд, заметить было нетрудно. Кочевники оживились и принялись тыкать пальцами на вымпелы на верхушках юрт, перечисляя, какие племена уже прибыли. Мы вкатились в этот огромный лагерь, но наше появление никакого ажиотажа не вызвало. Я уже давно понял, что племя, захватившее меня в плен, не пользовалось особым уважением и влиянием в иерархии кочевых племен. Наш отряд встретил один кочевник важного вида, который, особо не рассусоливая, указал место для разбивки лагеря. Отец Шарека попытался было спорить, но тот пренебрежительно сказал, что мы вообще можем остановиться, где хотим. Степь большая, но на месте игр все места уже расписаны. Ругаясь, но так, чтобы этого не услышал распорядитель, мои кочевники поехали на указанное место, расположившееся, как оказалось, рядом с выгребной ямой, используемой всем лагерем. Шарек, едва увидев ее, побагровел и посмотрел на отца. Тот тоже не был в восторге, поэтому всех рабов послали ее засыпать. Когда мы закончили работу, нам приказали выкопать яму в другом месте, подальше от нас. Похоже, так поступают все следующие племена. Их специально размещают рядом с ямой, догадался я. А что, яма постоянно новая, и усилий для этого организаторам никаких предпринимать не нужно. Злые и раздраженные кочевники срывали свою злость на рабах. То тут, то там слышались щелчки кнутов и крики боли. Пару раз досталось и мне. Униженный пренебрежением к племени, Шарек разошелся не на шутку. В конце концов, он, не дожидаясь установки шатра, ушел по знакомым. Хотя меня и не заставляли ставить шатер, я решил помочь рабам, тем более, что особо заняться мне было нечем, а болтаться без дела на виду у злых степняков было еще опаснее. Мужчины сначала недоуменно оглядывались на меня, а женщины боязливо отходили, когда я таскал им с кибита кожу и шесты для установки юрт, ведь они видели, кто я и для чего меня натаскивали этот месяц, да и до сего дня у меня не было даже времени встретиться с другими рабами. «Эй, раб, иди сюда!» — раздался сзади грозный голос Шарека. Все, кроме меня, испуганно повернулись на его зов. Потому как они начали отходить в стороны, я понял, что зовут меня. Я неспешно пошел к степняку. «Да, хозяин». «Пошли! Как участник боев ты будешь жить в другом месте!» — Шарек сплюнул на землю. «Похоже, в этот раз у нас нет ни единого шанса на победу». Он повел меня вдоль рядов юрт и высоких шатров, некоторые из которых были по-настоящему огромные, расшиты золотыми нитками. Видимо, это жилище местных авторитетов, с усмешкой подумал я, рассматривая их. Вскоре я понял, что мы идем к помостам, которые выполняли роль трибун. В просвете между ними я заметил странные деревянные конструкции, установленные посередине арены. Мы направились прямо к ним, и я с содроганием понял, что это большие деревянные клетки, в которых находятся как люди, так и неизвестные мне звери и существа. Когда мы подошли поближе, на меня уставились все обитатели клеток. От их взглядов у меня по спине пробежали мурашки. В нескольких клетках находились люди крепкого телосложения, в одной — маленький сухонький старичок, который, закрыв глаза, сидел в позе лотоса и медитировал. В соседней был огромный мужчина неизвестной мне расы, цветной кожи, немного светлее Рона. Я обводил взглядом клетки, понимая, что здесь находятся те, кому предстоит сражаться. Увидев в конце круга множество пустых клеток, я сообразил, что буду обретаться в одной из них. К нам подошел кочевник в отличной одежде с надетой поверх нее тонкого плетения кольчугой. Для кочевника такая кольчуга — настоящая роскошь, — пришла мне в голову мысль. — Добро пожаловать, Шарик-хан, — приветливо улыбнулся он. — И тебе добра в дом, Уцла-хан, — против воли улыбнулся злой Шарик. — Лезть, конечно, приятно, но, сам знаешь, до хана мне пока далеко. — Все в руках Всевышнего, — пожал плечами кочевник и, посмотрев на меня, спросил. — Это породина человека ваш боец? Племя Юрсула настолько обнищало, Шарик? Шарик оскалился и ответил. — А ты дай ему копье и попробуй его хотя бы задеть. Кочевник заинтересовался. — Он настолько хорош? — Давай посмотрим на 5 золотых, что ты его даже не поцарапаешь. При словах о такой сумме кочевник развеселился. — Ты же знаешь меня, Шарик, и ставишь такую большую сумму. Готовь деньги, друг. Кочевник повернулся и прокричал вглубь арены, что принесли боевое копье. Пока его несли, он снял с себя кольчугу и разделся до пояса, затем вытащил саблю и сделал несколько разогревающих мышцы упражнений. По его хвату и той скорости, с которой он орудовал саблей, я подумал, что, может быть, Шарик погорячился ставить на меня такую сумму. Вздохнув, я тоже начал разминаться. Моего согласия на участие в поединке никто не спрашивал, а что будет со мной, если Шарик проиграет деньги, я уже догадывался. Когда раб подтащил мне копье, я взял его в руки и легонько крутанул, проверяя баланс и вес. Копье было хорошее, хотя и не мое, но очень приличное, с отличным балансом. Несколько раз прокрутив его и сделав пару выпадов, я приготовился, краем глаз заметив, что за нами внимательно наблюдают из клеток. Даже медитировавший до этого старичок открыл глаза и смотрел на меня. «Ранить можно?» — спросил я Шарека. «Лучше быть точно уверенным, что мне все сойдет с рук». «Если сможешь», — ответил за него Усла, легким бесшумным шагом он скользнул ко мне. Внешне медленно и лениво он сделал пару выпадов, проверяя мою реакцию. Я вообще не сдвинулся с места, присматриваясь к его действиям. За этот месяц я научился противостоять легким, но таким смертоносным саблям кочевников, тренируясь со многими бойцами. Я понял основные приемы и методы боя на саблях. Главное правило Рона оставалось неизменным и для этого вида оружия. Постоянно двигайся и не давай копью оставаться на месте, тогда все твои выпады будут нести реальную угрозу, а не так, как сейчас, только 1 из 5. Тогда тебе будет безразлично, кто находится перед тобой и с чем в руках. Видя, что его поддевки не заставляют меня двигаться, кочевник двинулся вперед и напал уже серьезно. Сделав шаг назад, я легонько отклонил кончик его сабли острием и, сделав быстрое движение вправо, закрутил копьем спираль вокруг сабли. Рука кочевника, попав в этот довольно сложный капкан, осталась на несколько секунд неподвижной, чем я сразу и воспользовался. Мгновенно переведя копье из горизонтального в вертикальное положение, я подбил пяткой копья его ногу под коленной чашечкой, и когда он потерял равновесие, толкнул его древком в грудь. Кочевник понял, что произошло, только лежа на земле и чувствуя возле своего горла холодный металл. Подержав секунду копье, я отступил на шаг и со всей силой метнул его в нижнюю балку, расположенного рядом деревянного помоста. «Ну как, Усла?» — Шарик явно повеселел. «Обнищал наш клан?» Усла оскалился, но, поднявшись, потер соднящую ногу и грудь. «Хорош, нечего сказать, хотя на вид заморож заморожем. Где нашел такого?» «Случайно в плен взял», — самодовольно ухмыльнулся Шарик, не став разглашать, что при случайном пленении был убит его брат и еще 4 соплеменников. — Помещу его рядом с орком, — решил Усла, — пусть посмотрит, на что способен боец нашего клана. Меня повели к клетке, стоявшей между стариком и большим страшным на вид чудищем с горящими желтыми глазами. Выгнав из клетки мужчину, он запер там меня, а его повел в конец ряда. Я критически осмотрел свое новое жилище. Прежний постоялец не отличался чистоплотностью, поэтому для начала я решил убраться и выкинуть из нее всю накопившуюся дрянь. Через час клетка была приведена в относительный порядок. Я уселся на кожаную подстилку, оставшуюся после прошлого владельца, и столкнулся взглядом с чудищем из соседней клетки. Заинтересовавшись, я принялся его разглядывать. Высокий настолько, что большая клетка была ему мала, с огромными узловатыми руками и ногами, на которых бугрились мышцы таких размеров, что у меня по спине прошел холодок при одной только мысли о том, что с ним придется сражаться. Мое любопытство начало его злить. Он, оскалившись и продемонстрировав мне большие нижние клыки, что-то прорычал. Я остолбенело замер, поскольку понял, что он мне сказал. «Что вылупился, лягушка?» Вот как он ко мне обратился. Я также неподвижно сидел, уставившись на него. Впервые знание стольких языков удивило меня самого. «Думаешь, твоя палка меня остановит снова?» — гортанно проревел орк. От такой наглости во мне снова проснулся дух противоречия, и я, недолго думая, брякнул, так напрягая для трудного горлового выговора слов свои голосовые связки, что заболела гортань. «Заткнулся бы сын червяка и собаки!» Настала очередь замереть орку. Он несколько раз пораженно моргнул и даже убрал клыки. «Ты знаешь язык первородителей?» «Нет, не знаю!» — рыкнул я в ответ. Орк замолчал, видимо, переваривая информацию. «Слышь, старик, он может говорить на первородном!» — прорычал орк, игнорируя меня. Настала моя очередь удивляться, когда маленький старик из соседней клетки спокойно произнес на том же языке. — Ты, Уртакал, не знаешь даже половины того, на что он способен. Я опять застыл с открытым ртом в позе истукана. Обращающиеся между собой на неизвестном языке старик и орк явно были давно знакомы. — Так, стоп, — я остановил орка движением руки. — Если я правильно понял, мы сейчас гладиаторы, которые сражаются между собой. — Как вы можете нормально разговаривать, если завтра будете убивать друг друга? Наивный лягушонок, — забулькал орк. Видимо, это бульканье обозначало у него смех. — Юноши, — усмехнулся старик и показал настоящие рядом с нами клетки. — Вот они — мясо, а мы с Уртакалом знакомы уже 6 лет и договорились в совместных битвах проигрывать друг другу по очереди, не нанося существенных ран. «Наши хозяева, в кавычках, делают ставки на то, кто из нас победит, только не догадываются о нашей договоренности». «Вы не боитесь, что я вас сдам?» — усмехнулся я, ошеломленно слушая старика. Новости были, мягко говоря, убийственные. Тут уже забулькали они оба. «Лягушонок, ты забываешь, что тебе никто не поверит, а драться с нами на арене тебе все равно придется, если, конечно, доживешь до этого», — между бульканьем прорыкал орк. — А почему только вы между собой общаетесь? — спросил я. — Все остальные почему не договорятся между собой не убивать? — Вот такая ирония, — сказал старик. — От всех остальных можешь не ждать такого. Они дерутся за еду и самок, а животные здесь просто на убой. — Я слышал, вы тут вроде чемпионов, — продолжил я. — Почему тогда вы не убежите отсюда? — А куда? — рявкнул орк. Я, например, изгнанник племени, а вот старикашка убил какого-то гуру и теперь тоже вне закона. Или ты думаешь, нас где-то встретят с распростертыми объятиями? А тут хорошо, кормят в срок и не лезут все время. В моей голове по нужному руслу сразу же заструились мысли, и я решил осторожно проверить свое предположение. «Вы хотите сказать, что в любой момент можете убежать, но не делайте этого потому, что вам некуда идти?» «Догадливый лягушонок», — орк смачно рыгнул. «Лучше ответь, откуда первородный язык знаешь?» «Тут все просто, я не знаю», — честно ответил я. Орк попытался прорычать, но его остановила легонькая ладошка старика. «Не шуми, Уртакал», — парень честно ответил. Я прикусил язык. Старикашка, скорее всего, был тем загадочным шаманом, на которого ставила половина кочевников, хотя, глядя на него, трудно было поверить, что он может отбиться от меня, не говоря уже об орке. Но если он читал мои мысли, нужно быть с ним осторожнее. «И мысли ничьи я не читаю», — старикашка противно захихикал, а я застонал от отчаяния. «Угораздило же меня угодить в клетку между чудищем и телепатом». — Слушайте, а если я предложу вам хорошее место с нормальным питанием, и драться ни с кем не надо? — осторожно поинтересовался я. — Какой быстрый! — криво усмехнулся старик. — Чего ради нам менять теплое местечко на нечто неизвестное? — Конечно, твое желание сбежать нам понятно, но неинтересно. — Но! — Я попытался было продолжить, однако орк повернулся ко мне спиной, а старик снова уселся в позе лотоса и закрыл глаза. «Да, грустно», — подумал я, — «все несколько сложнее, чем мне казалось. Как уговаривать пленников, которых все устраивает, я даже не знал. Нужно обмозговать ситуацию». Обдумывая варианты привлечения этих двух странных существ на свою сторону, я скосил глаз на старикашку и замер от увиденного. Тело старика, опровергая все законы гравитации, легко парило в метре от пола клетки. Я протер глаза, но зрение меня не обмануло. Все то, что нам так долго вдалбливали на уроках физики, рушилось у меня прямо на глазах. Я окликнул орка, все так же сидевшего ко мне спиной. «Эй, уртакал, чего это со стариком?» Орк, не оборачиваясь, лениво проговорил. «Он же шаман, чему ты удивляешься?» «Плавает сейчас где-то там», — орк показал огромной ручищей в небо. «Не мешай мне, я сплю». Я замолчал и стал рассматривать остальные клетки и находящихся в них людей и животных. Животные в основном лежали спокойно, кроме нескольких, видимо, особо агрессивных, которые еще пытались грызть толстое и неподатливое дерево клеток. Люди кто лежал, кто ругался между собой или угрожал расправой особо надоедливым забиякам. Я решил, что, пожалуй, буду держаться этих двоих, уже знакомых, и не буду общаться со всеми остальными, поскольку орк явно дал понять, что большая часть сидящих в клетках рабов дерутся не по принуждению. Я размышлял и изредка косился на старика, тело которого по-прежнему висело в воздухе. Похоже, ему просто наплевать на то, что люди открыли законы гравитации. Из головы никак не выходил тот факт, что у меня на глазах рушились все мои представления о физических законах. Я усмехнулся. Может, он просто не знает о них, поэтому ему все равно. Всю неделю до начала игр мы просидели в клетках. Уже на следующий день я понял, зачем нас в них посадили. Усла оказался распорядителем тотализатора, и мы были нужны как живые образцы, на которые, прежде чем ставить деньги, приходили посмотреть вожди племен. Кормили нас просто отлично. Три раза в день, а ночью по одному выпускали прогуляться и размять мышцы. Все мои попытки уговорить двух упрямцев сбежать ни к чему не приводили. Они уперлись в свое нежелание покидать теплое местечко и чихать хотели на все мои предложения. Вскоре наши клетки принялись растаскивать в разные углы арены, освобождая центральную часть, а затем и трибуны разделили пополам, выставив их полукругом, так что получились две арены. На одной из них рабы вырыли большой котлован и укрепили его стены бревнами, туда отвезли клетки с животными. А нас оставили на первой арене. Стало ясно, что бои с животными будут проходить на второй. Начало игр ознаменовало выступление вождей трех самых влиятельных племен, а также принесение им даров от других, не столь авторитетных. Как я понял со слов шамана, они и являлись организаторами игр, а остальные племена таким образом благодарили их за приглашение поучаствовать в них. «Загиял, сначала будут драки со зверями или между людьми?» — спросил я шамана. «Сначала состязания самих кочевников, потом пир и вручение призов победителям, затем звери со зверями или люди со зверями, затем пытки, ну и последок, когда уже толпа по-настоящему заведется, мы», — невозмутимо ответил бушмен. «Все, что мне удалось из него вытащить, так только то, что он родом из страны Буш, которая находится, кстати, рядом с Нубией, и вынужден был уйти оттуда из-за того, что в поединке то ли убил, то ли отправил куда-то дух верховного шамана своего племени, как он сказал, скитаться к душам мертвых. На мои вопросы, как он левитирует, шаман только загадочно улыбался и говорил, что у меня этого никогда не получится, совершенно не объясняя свое заявление». За некоторыми состязаниями я наблюдал из своей клетки. Они проходили на первой арене, на которой позже нам предстояло сражаться. Сначала были метатели арканов, которые на конях, а потом пешим ходом демонстрировали свое умение накидывать аркан как на неподвижные тонкие столбики, так и на бегущих рабов. Затем настала очередь лучников, за ними состязания в бою на саблях. Зрелище вскоре настолько мне наскучило, что я последовал примеру орка и завалился спать. Состязания длились весь день, а вечером была грандиозная попойка. Утром следующего дня рабы начали готовить обе арены. Когда туда принялись таскать различные колюче-режущие предметы, я насторожился. — Ну что, лягушонок, готов умереть? — прорычал уртакал. почесывая живот, который, казалось, был вырублен из камня. «Знаешь, такого желания у меня нет», — рыкнул я в ответ. «Первородный язык с практикой давался мне все легче и легче. Я бы даже сказал, что совсем нет такого желания». «Не переживай, малыш», — отозвался старик со своего места. «Тебя никто об этом не спросит. Для особо строптивых рабов есть увлекательная возможность побывать почетным гостем. Вон, видишь, уже и столбы вкапывают для счастливцев». Я посмотрел туда, куда он указывал, и действительно увидел, как рабы вкапывают в землю 5 столбов. Я сглотнул, зрелище пыток меня никак не прельщало. «Они что, прямо тут будут их пытать?» — удивился я. «А где еще?» — ответил орк, булькая своим вариантом смеха. «В степи, что ли?» «И долго они будут развлекаться?» — поинтересовался я. «Весь день. Воинов и зверей меньше, чем в прошлый раз, поэтому птички будут петь весь день и мешать мне спать», — безразлично протянул орк. Поняв, что весь день буду слышать чужие крики, я покрылся испариной. Когда трезвеющие кочевники стали выползать из своих юрт и заполнять трибуны, появились рабы, которые тащили упирающихся и извивающихся людей, двумя из которых были девушки. «Сейчас придет распорядитель, и первые птички запоют», — зевнул орк, глядя, как пленных привязывают к столбам. На их крики выползут остальные степняки. «Как думаешь, меня могут переселить на время к другой арене?» — поинтересовался я, с трудом представляя, как можно выдержать, когда прямо на моих глазах будут пытать людей. «Лучше тебе этого не делать», — заметил шаман. «Еще подумают, что ты трус, и мы лишимся удовольствия помериться с тобой силой». «Толку с вами мериться», — угрюмо заметил я. «Не знаю, как насчет тебя, Загиял, но выходить против орка — явное самоубийство». Уртакал довольно выпрямил грудь, но тут же кинул взгляд на шамана и сдулся. «Загияла ты точно не одолеешь», — признал он. «Не стоит даже и пытаться». «Сами сказали, меня спрашивать об этом не будут», — язвил я уже просто автоматически, так как все мое внимание было привлечено к худому кочевнику, который установил стол рядом с жертвами и что-то на нем раскладывал. «Опять кожу будут сдирать», — поморщился шаман. «Ну, никакой фантазии у бедных кочевников». Я сглотнул. Тошнота подступила к горлу. Через недолгое время палач приступил к работе, которую я смог выдержать всего пару минут. Потом улегся на пол и заткнул уши. Выдержать такое было невозможно. Он начал с девушки. Как я не затыкал уши, крики все равно пробивались сквозь ладони, слезы подступили к глазам. Мне сделалось еще хуже, чем когда меня самого пытали в колодках. Чужие пытки оказались для меня ужасным испытанием, а день только начался. Я вылез головой из-под шкуры и размотал тряпки, которыми замотал уши, чтобы не слышать криков. Взгляд мой невольно упал на стоящие недалеко столы. Нервная дрожь сотрясла меня всего, и я отвернулся. Именно в тот момент, когда я смотрел на место пыток, рабы стаскивали со столбов куски мяса. Потому что назвать людьми то, что там висело, я не осмеливался. Затычки сильно помогли мне, хотя иногда среди шума в голове я улавливал пробивающиеся снаружи звуки. В эти моменты я еще сильнее затыкал уши руками и забивался в свой угол. «Странный он какой-то», — услышал я сбоку задумчивый голос шамана. «Слышишь, Уртакал? У самого спина едва зажила от милых развлечений наших кочевников», — продолжил шаман, услышав утверждающий рык орка. «А смотреть на пытки других, которые самому ничем не угрожают, он не может». «Если ты не видел, как он сражается», — ответил ему орк, косясь на меня одним глазом, — «даже разговаривать с ним бы не стал». «О, а это кто?» — интересно, — внезапно оживился старик, кивая направо. «Гости на празднике у кочевников — редкое зрелище». Я повернулся туда, куда показывал шаман, и едва не открыл рот от удивления. В компании одного из устроителей торжеств к нашим клеткам подходил разодетый в дворянские одежды Костел. Его сопровождали Рон, Дарин и гномы из правления колхоза. Хозяин орка, угодливо улыбаясь, показал рукой на клетки и что-то рассказывал. Когда они подошли ближе, я расслышал ответ Костела. «Хочу заключить с вами пари, уважаемый Радир», — произнес он настолько надменным и уверенным тоном, что я от удивления едва не стукнулся лбом о прутья клетки. «Какой же, господин барон?» — заинтересовался кочевник, льстиво склонив голову. Даю 1000 на то, что третьим будет вот тот заморыш. Костел так небрежно махнул рукой в сторону моей клетки, как будто отмахнулся от мухи. И 2 на то, что победит вон тот старик. Кочевник перестал улыбаться и сначала недоуменно посмотрел в нашу сторону, а потом на управляющего. «Если бы я не уважал гостя, я бы ничего не сказал», — осторожно подбирая слова, начал он. «Но хотел бы заметить, что даже мы не знаем, кто из них сильнее, орк или шаман. А уж тем более я бы вам не советовал ставить такие деньги на слабого раба, которого притащило не самое наше лучшее племя, и то только, чтобы не пропустить очередные игры». Костел надменно усмехнулся и ответил. «Ценю ваше внимание, господин Радир, но я все сказал». «Все же 3000 серебра — это очень большие деньги, — улыбчивость кочевника как ветром сдула». Он выпрямился, расправил плечи и снова стал властным и опытным вождем племени, каким я его увидел в первый день игр. «Золото!» — голос управляющего был тих и спокоен, но после его слов шаман справа меня закашлялся, а орк недоуменно хмыкнул. «Золото? 3000 золотых?» — ошарашенно произнес кочевник. Его взгляд перебегал то на лицо Костела, то на наши клетки. «Именно, господин Радир, управляющий, пожал плечами. Или вы думали, мои грамоты, подписанные самим королем, просто гора мусора?» «Нет, конечно, господин барон», — торопливо заверил его вождь, видимо, приняв решение. «К сожалению, у меня нет наличий такой суммы. Вы не против, если мы обсудим условия пари совместно с другими вождями?» «Как вам будет угодно». За все время разговора управляющий даже мельком на меня не взглянул, хотя гномы и Рон нет-нет, да и кидали на меня быстрые взгляды. Я был просто поражен его актерским искусством. Нужно будет поинтересоваться, где он набрался таких манер. С завистью подумал я, наблюдая за Костелом со стороны. Ведь к своему стыду на приеме у короля я выглядел полной деревенщиной по сравнению с остальными придворными. «Думаю, пора лягушонку поделиться с нами». «Кто это и зачем они сюда прибыли?» — неожиданно заметил орк. «Еще мне интересно, откуда у них такое количество золота и как они ездят по степи с таким его количеством?» Я сначала хотел отнекиваться от знакомства с друзьями, но все испортил шаман. «Что-то мне подсказывает, что барон был не настоящим», — ехидно сказал он. «А настоящий барон протирает свою блестящую дворянскую задницу, сидя между нами», — уртакал. «Ого!» Орк даже подскочил от его слов и внимательно посмотрел на меня. «А что же тогда его люди просто так его не выкупили, а устроили представление?» «Выскажи, незнакомые люди, заинтересованность в конкретном рабе», — старикашка противно захихикал, тыкая в меня пальцем, — «цена взлетела бы до небес. И не факт, что им дали бы уехать отсюда с таким количеством золота и рабом». — Я и сейчас не понимаю, чего ради кочевникам выпускать их отсюда с золотом, — пожал плечами орк, снова присаживаясь на карачки. — Дубины по голове, и никто не узнает о судьбе приезжих. — Слышал же, толковали о каких-то бумагах, балбес, — смыкнул шаман. — Видимо, у нашей дворянской задницы есть подвязки в высшем свете какого-то королевства. Я, наконец, не выдержал и вмешался в разговор, который они вели, как будто меня не было рядом. — Ничего, что я к вам спиной сижу, — язвительно поинтересовался я у них. — Чего это мы стали бы возражать, — удивился орк. — Пришлось мне рассказать им анекдот из своей старой жизни, перекроив его под местные реалии. Таксист превратился в конюха, женщины — в благородных дам, но анекдот не потерял и здесь своей актуальности, поскольку оба сразу въехали в его смысл. — Ты с темы не уходи, лягушонок, — посмеиваясь, — ответил орк. — Расскажешь нам о посетителях? Они вообще-то деньги немалые поставили и на тебя, и на нас. «Не вижу смысла», — отрезал я. «Если только вы не поможете нам, и Загиял не победит в битвах». «Непонятно, что мы с этого будем иметь?» Шаман впервые посмотрел прямо на меня, и я почувствовал, как внезапно у меня каменеют все мышцы, и я не могу пошевелить ни одним пальцем. Под взглядом его стального цвета глаз я почувствовал себя полностью беззащитным и понял, что в таком состоянии он может просто подойти и сделать со мной все, что захочет, если подобное произойдет на арене. «Ты, допустим, получишь свободу, кочевники лишатся денег и будут злы, а мы-то что с этого поимеем?» — переспросил шаман, не отпуская меня из-под своей власти. «Снова предлагаю вам нормальное место работы с достойной оплатой, а также проживанием и едой», — прохрипел я, чувствуя, как сжимаются на моем горле невидимые пальцы. Шаман явно решил показать мне свое искусство. «Вы же отказались в прошлый раз!» — прохрипел я, через минуту чувствуя, что теряю сознание от нехватки кислорода. «В нынешнем свете все выглядит несколько иначе», — задумчиво ответил вместо шамана орк. «Эй, Загиял, он сейчас грохнется же!» Я почувствовал, как воздух снова врывается мне в легкие, и закашлялся, растирая горло руками. «Проклятый шаман!» — мелькнула в голове мысль. «И как с ним на арене-то бороться, если нельзя даже пошевелиться?» «Ему еще нужно стать третьим, Уртакал!» — задумчиво ответил шаман, отворачиваясь и смотря на другую арену, откуда практически беспрерывно доносились крики и рев животных, которых готовили к сражениям. Кровь сочилась из раны на голове, закрывая мне обзор левым глазом, но времени утереться у меня не было. Орк осторожно подкрадывался с той стороны, которую я не видел. Он осторожничал. Две колотые раны заставили Уртакала принять меня всерьез, и он уже не стремился закончить бой одним ударом, как поступал до этого с другими противниками. Стараясь повернуться к нему тем глазом, который не был залит кровью, я слегка оперся на пятку копья, чтобы дать раненой ноге отдых. Прошедшие за день бои оставили на мне множество следов, самыми серьезными из которых были открывшиеся едва зажившие раны, а также нога, рассеченная саблей пирата, третьего моего за сегодня соперника. С начала боев я хоть и нервничал перед каждым боем, но небольшое дрожание рук и ног сразу прекращалось, как только начинался бой. Из всех бойцов до орка самым серьезным оказался тот злополучный пират. Он так быстро вращал свою саблю, что ее движения порой сливались для меня в одно. От поражения в том бою меня спасли только чрезмерная его самоуверенность и моя небольшая хитрость. Подыгрывая ему, я все время делал вид, что боюсь его верхних атак, отступал перед ним и блокировал все остальные. Когда он сделал ставку на последний завершающий верхний удар после череды хитрых связок, я был готов к этому, и пират, видимо, очень удивился, когда вместо обычного ухода назад я упал на землю и проткнул его грудь снизу вверх. Самое странное из того, что со мной происходило сегодня, так это реакция организма после боя, когда встревоженные зрители орали с трибун мое имя, прежде чем на поле выходила следующая пара. Неожиданно для самого себя я понял, что мне нравится все происходящее, а то, что на кон поставлена моя жизнь, придавало моим ощущениям еще большую остроту. Раньше на хоккейных баталиях я замечал за собой подобные вещи, но не придавал им значения. Только тут, испытывая страх перед смертью, я понял, что, оказывается, мне нравится тут. «Часть денег Костел уже выиграл», — подумал я. Я уже стал третьим, правда, с такими ранами Уртакала мне точно не победить, значит, остается надеяться, что орк с шаманом решат принять мое предложение. Отвлекшись на доли секунды, я сразу же поплатился за это. Орк быстро исчез из видимого поля зрения, и я потерял несколько секунд, пытаясь найти его. Расплата за невнимание наступила сразу. Я успел увидеть только тень, и удар палицей отправил сначала меня в полет, а затем и в небытие. Последнее, что я успел ощутить, — это дикую боль в левой стороне груди. «Мы договорились!» — резкий голос вывел меня из забытья, раздавшись гигантским колоколом в голове. Я попытался открыть глаза. Было такое чувство, что навеки мне повесили гири. Едва я попробовал повернуть голову в сторону голосов, как понял, что напрасно это сделал. Звучавший ранее в висках один гигантский колокол рассыпался на множество мелких, ударивших так, что у меня перед глазами замелькали мошки, а рвота так быстро подступила ко рту, что я даже не успел повернуться на бок. «Я начинаю думать, что поездка сюда была напрасной», — раздался голос недалеко от меня. Я узнал интонацию управляющего. «Также уверен, что доложу его величество и об этом происшествии». «Господин барон, не могли же мы знать, что этот юноша ваш слуга?» — раздался раздраженный незнакомый мне голос. «И тем более нечестно было с вашей стороны спорить на его третье место, если вы знали, какой он отличный боец». «Вы меня назвали бесчестным?» — холоду голоса Костела мог бы позавидовать любой дворянин высокого полета. «Нет, конечно», — голос перешел к льстивым нотам. «Просто вождь племени не хочет отдавать его, а поскольку это его законная добыча, то тут мы бессильны». «А та тысяча золотых, что я проиграл, ничего вам не говорит?» — поинтересовался Костел. «Или вы думаете, что, зная своего слугу, я не мог бы сделать наоборот, поставив на него 2000, а на ваших бойцов 1000?» «Этот поступок доказывает вашу дальновидность, господин барон». Голос стал еще услужливее. «Я понимаю, что вы могли неплохо заработать на нас». «Господин Радир, может, хватит ходить вокруг да около?» — услышал я раздраженные нотки в голосе Костела. «Или вы отдаете мне моего слугу, который находится едва ли не при смерти, или я отменяю сделку». «Я поговорю с остальными вождями», — после секундного размышления ответил его собеседник. «Ждите здесь». Лежа с закрытыми глазами, я услышал, как шелохнулись шкуры, закрывающие вход в юрту, а также приближающиеся ко мне шаги. Я открыл глаза и увидел Костела. Я хотел открыть рот, но он приложил палец к губам. Я понятливо кивнул и снова закрыл глаза. Так лежать было значительно легче. Свое тело я ощущал, как один большой сплошной синяк, а уж о том, сколько у меня было перелома на костей, я старался не думать. По качнувшимся шкурам я понял, что Костел вышел из юрты. Не пролежав нескольких минут, я снова впал в забытье. В сознание я больше не приходил, только чувствовал, как меня сначала подняли, потом положили на что-то твердое, а потом я долго трясся, лежа на спине. Несколько раз в день кто-то приподнимал мне голову и насильно вливал в горло горячий мясной бульон.